Эпилог. Гельсингфорс. Политическая тюрьма. Примечание. Гельсингфорс – старое название города Хельсинки. Ко мне входит спокойный, вежливый надзиратель в пиджаке и с галстуком, без револьвера, сжатых челюстей и настороженного взгляда. Улыбаясь, он знаками показывает, что нужно взять сумку и выйти. Очевидно, куда-то переводят. Я оглядываю свою камеру, в которой я мирно провел 2 недели. Бог даст последние тюремные недели в моей жизни. И выхожу. Мягкий автомобиль мчит меня по нарядным чистым улицам города. Да, это тебе не черный ворон и ОГПУ. Большое здание. Эстива Кескус Полиси. Центральная политическая полиция. В комнате ожидания меня просят присесть. Нигде нет решеток, оружия, часовых. Чудеса. Проходит несколько минут, и в дверях показывается низенькая, толстенькая фигура начальника русского отдела политической полиции. А за ним, боже мой, за ним массив плеч брата, а еще дальше смеющееся лицо Юры. Обычно строгое и хмурое лицо нашего политического патрона сейчас мягко улыбается. Он сочувственно смотрит на наши объятия, и когда наступает секунда перерыва в наших вопросах и восклицаниях, спокойно говорит: «О вас получены лучшие отзывы, и правильность ваших показаний подтверждена. Господа, вы свободны». На настоящей воле. Мы идем втроем, тесно подхватив друг друга под руки по широким улицам Гельсингфорса. И с удивлением и любопытством засматриваемся на полные товаров витрины магазинов, на белые булки хлеба, на чистые костюмы прохожих, на улыбающиеся губы хорошо одетых женщин, на спокойные лица мужчин. Все так ново и так чудесно. Многие оборачиваются нам вслед и с улыбкой смотрят, не пьяна ли эта тройка странных людей. Они, видимо, не из деревни, все в очках. «Так что же так изумляет и поражает их?» Внезапно Юра просит. «Ватик, а ну-ка дай-ка мне как следует кулаком в спину, а то что-то мне кажется, я сплю в лагерном бараке и все это во сне вижу». И идущие сзади солидные европейцы шокированы гулким ударом кулака по спине, веселым смехом и радостным возгласом. «Ну, слава богу, больно, значит, наяву!» Нити души. Вот она, вот русская граница, святая Русь, отечество, я твой. Чужбинный прах с презрением отряхаю, пью жадно воздух сей, он мне родной. Пушкин. Прошло 2 года, первые годы, когда за 14 лет я ни разу не сидел в тюрьме. Не так развернулась жизнь, как мы ждали. Я мечтал как-нибудь раздобыть стипендию, чтобы подтянуть свое медицинское образование. Брат мечтал о тихом уголке где-нибудь на берегу Адриатического моря с рыболовным отдыхом и полной тишиной. Не удалось. Наша работа оказалась нужной для зарубежной России. Эта Россия потребовала тысячами голосов из всех концов мира рапорта о том, что мы видели на родине. Оказалось, что эмиграция так мало знает о реальной советской жизни, но нити ее души по-прежнему крепко привязаны к родине. И оказалось, что боль России — это боль каждого русского, где бы он ни был. Мы не могли не отозваться на эти голоса. И иллюзии отдыха и учебы разлетелись, как дым. Россия не дала даже нам, усталым, отпуска, ибо бой на ее фронте еще не закончен. Когда я приготовил в типографию последнюю главу этой книги, мы решили вспрыснуть этот торжественный день. «Дядь Ваня, а ведь, елки-палки, скажи кто-нибудь эдак годика-2 с гаком тому назад, что мы будем сидеть живыми вне лагеря, на воле, за батареей бутылок, ведь, ей-богу, никто из нас не поверил бы». «Еще бы! Да вот скажи тебе кто-нибудь сейчас, что мы скоро будем, бог даст, выпивать в Москве, так ты поверишь? А ведь по существу это ведь более вероятно, чем был успех нашего драпежа». Это и что говорить. Ну, конечно, о воронах и мазепах в жареном и вареном виде думать теперь не приходится. Но ведь все-таки что-то там внутри. Как-то не жизнь нам здесь. Так, временное прозябание, душа не живет. И ничто так не радует, как на родной земле. Ведь смешно признаться, а часто хочется, ну, хоть бы одним глазком опять на Россию взглянуть. Один денек побыть там, черт побери, хотя бы даже в концлагере. Рука брата, наливавшая очередные порции, как-то дрогнула. «Да, это что и говорить», — тихо сказал он. «Россия без нас выкрутится, а вот нам без нее никакой жизни нет. Нам, русским, ни французами, ни немцами, ни болгарами все равно не сделаться. То, что создало из маленького московского княжества русскую империю, вот это штабс-капитанское все равно где-то сидит в каждом из нас. И пока мы не вернемся на родину, покоя нам не дано». Мы замолчали, и тяжело стало на душе. Брат опустил глаза на сверкающую поверхность рюмки, и чувствовалось, что его мысли унеслись далеко-далеко, куда не нужно было и спрашивать. Внезапно в тишине комнаты, установленная на волне Москвы радио, зашумело шумом большой площади. Почудился шорох двигающейся толпы, потом смутно прорезался звонок трамвая, как будто прогудел автомобильный гудок. Мы замерли, и в торжественной тишине ночи стали бить куранты Спасской башни. 12 часов. Мягкие мощные звуки старых московских колоколов понеслись с Красной площади, и подхваченные волнами радио стали катиться по всему миру. И каждый удар этих колоколов больно бил по напряженному, сжавшемуся от тоски сердцу. Я поднял свою рюмку. «Ну что ж, братик, вздохнем, тряхнем бывалыми головами и выпьем за скорую встречу под Кузнецким мостом». Шутка не удалась. Брат, молча, не улыбаясь, поднял свою рюмку. Мы чокнулись, выпили и потом через стол крепко пожали друг другу руки. И все расплылось в тумане слез, покрывших глаза. Конец. Читал Владимир Князев. Москва. 2025 год.